Глава 16. «Похоже, Санта пил не только гоголь-моголь», — подумала я, гуляя в толпе и ожидая своей очереди сфотографироваться со стариной Санта-Клаусом. «Мне самой сейчас не помешает перекусить». Тейт крепче прижал меня к себе. «Вроде надо его оттолкнуть, но я этого не сделала. Наоборот, прильнула к нему и улыбнулась. Разве мы не должны изображать идеальную пару?» «Как ты красива», — прошептал Тейт, щекоча мою шею губами. Затем он немного повернул голову и накрыл своим ртом мои полуоткрытые губы. Во время работы мне не раз приходилось целоваться с неумершими. Как иначе, если я изображала сексуальную цепочку? Но Тейт не был ни объектом преследования, ни незнакомцем, не даже простым субъектом при смерти. Если, конечно, Костя не потеряет самообладание и не убьет его раньше, чем закончится операция. Холодные губы Тейта согревались, касаясь моей разгоряченной плоти. И я не могла не отметить, он превосходно целуется, хотя вел себя достаточно сдержанно и не засовывал в рот язык. Я старалась представить, что целуюсь со своим другом, или отнестись к происходящему как к тривиальному рабочему эпизоду. Но не могла. Я отстранилась. Пожалуй, немного резко по сравнению с предыдущими действиями. «Хочу сладкой ваты», — промямлила я. Тейт наклонил голову и прошептал мне на ухо единственное слово. «Трутишка». И он был прав. Будь это просто работа, я бы, не задумываясь, сыграла страсть, позволила французские поцелуи или даже погладила бы его по заднице, чтобы все выглядело правдоподобно. Но рядом со мной находился Тейт, а потому беспристрастность испарилась. Кроме того, я каждую минуту ждала, что из-за угла выскочит Костя и оторвет Тейту голову. Да, Влад оказался прав. Никто не думал, что Костя позволит мне во время праздничного маскарада флиртовать с мужчиной, которого он ненавидит. Наверху раздался визг ребятишек, когда безумный шляпник быстрее крутанул карусель. Такие же возгласы послышались слева, где медленно плыли вагонники. Добавьте к этому шум прочих аттракционов, разговоры людей, рождественские гимны, металлический лязг машин и получите представление о бесконечном хаосе звуков вокруг нас. По словам Влада, где-то здесь должен прохаживаться Антоний, один из приспешников Патры. Он был без ума от рождественских карнавалов. Настолько, что, вопреки здравому смыслу, не мог лишить себя такого удовольствия даже после объявления войны. И вообще, каждый считает, что похитить, продать, выследить или убить могут кого-то другого, не его. Я сама этим грешила. Например, не подумала, что Макс станет поджидать меня в доме матери. Как после этого обвинять Антония в легкомыслии? Черт, а вдруг Антоний не появится, и Влад затеял все это, чтобы разыграть Кости? Сказать, что Костя не одобрил мое намерение сыграть патрушку Тейта, не сказать ничего. Он разразился такими проклятиями, что даже я возмущенно подняла брови, а напоследок пробормотал Тейту нечто вроде: «Рано встречаешь Рождество, мудак». И только после этого согласился с маскировкой. Намерения Влада могли оказаться и более зловещими. Впрочем, Минчерос не рассматривал вариант предательства. Кости тоже. Иначе меня бы здесь не было. И все же трудно доверять вампиру, открыто заявившему о своей ненависти к Кости. «Не забывай о цели», — бормотала я, избегая встречи с глазами Тейта. «А я и не забываю», — насмешливо фыркнул он. Я мгновенно забыла о сахарной вате. Мы с Тейтом никогда не оставались наедине, так что теперь представился удобный случай все расставить по своим местам. «Послушай, Тейт, тебе надо справиться со своими чувствами ко мне. Они мешают вашей дружбе и работе. Всякий раз, демонстрируя их в присутствии Кости, ты рискуешь жизнью». Тейт подошел ближе и понизил голос, хотя при таком шуме это было бесполезно. Чтобы подслушать наш разговор, надо было подойти почти вплотную. «Тебе известно, почему я не намерен молчать о своих чувствах? Потому что молчал много лет. Мы были друзьями, и я надеялся, что со временем дружба перерастет в нечто большее. Я не хочу повторять свою ошибку. Я не стану колебаться. Мне наплевать, что это злит тайного хранителя или причиняет неудобства тебе. Хватит притворяться. Роль друга мне осточертела». Тайт наклонился, и оставалось позволить ему себя обнимать или устроить сцену и сорвать задание. «И не говори, что подобные мысли не посещали твою голову», — тихо сказал он. «Я помню тот вечер, когда мы целовались, еще до возвращения Кости. Тогда ты относилась ко мне иначе». «И зачем он об этом вспомнил?» — подумала я, испытывая одновременно досаду и разочарование. Один вечер после слишком обильной выпивки и долгого одиночества закончился поцелуем, которого не должно было быть. «Ты привлекательный мужчина. Я живая женщина». Да, эта мысль пару раз приходила мне в голову, но лишь до возвращения Кости, с тех пор, как отрезала. «Порой я ненавижу Дона», — сердито бросил Тейт. Я изумленно моргнула. «Какое отношение ко всему этому имеет мой дядя?» «Дон все знал о тебе с самого рождения. До встречи с тобой мы с ним были знакомы больше 3 лет. 3 года, только подумай, Кэт. Это не перестает меня терзать. Дону следовало отыскать тебя всего на 1/2 года раньше. Тогда ты познакомилась бы со мной прежде, чем с Костей. Знаешь, мы ведь очень похожи. Тебя влечет ко мне, и, являясь коллегой по истреблению вампиров, я стал бы тебе отличным мужем. Ты полюбила бы меня, а не Кости». Его доводы меня поразили. И что еще хуже, если бы я встретила Тейта раньше, чем Кости, я действительно могла бы им увлечься. Насчет полюбить не знаю. Но при таком раскладе ничто не мешало Тейту стать моим постоянным спутником. Есть более вероятный сценарий. Меня могли бы убить во время первой же миссии, потому что Кости не успел бы меня ничему научить. Даже если бы все случилось так, как ты предполагаешь, вряд ли бы у нас что-то получилось. «Почему?» — резко спросил Тейт. «Кости могли меня заказать?» С таким предложением к нему обращались уже после того, как я от него сбежала, и в мире неумерших было неизвестно о наших отношениях. Поэтому Кости убил бы меня, либо, заинтересовавшись моим происхождением, похитил, как он сделал при первой встрече. В любом случае, у нас с тобой ничего бы не вышло. Иногда людям просто не суждено быть вместе». «Я в это не верю», — упрямо возразил Тейт. Нежелание подчиняться обстоятельствам. Вот что делало его таким отважным солдатом. Это же заставляло упрямо настаивать на невозможном. «Все еще может измениться», — наконец сказала я. «Однажды ты встретишь женщину, которая заставит тебя понять, как твои нынешние чувства далеки от настоящей любви. И когда это произойдет, я буду очень рада за тебя». Тейт тряхнул головой. «Или ты поймешь, что Кости совсем не тот, кем кажется, и бросишь его. Признайся, Кэт, ты же почти ничего не знаешь о нем». «Я не знаю Кости?» — повторила я. «Ты, должно быть, шутишь». «Ему почти 250 лет, а вместе вы были в общей сложности 1 год. — решительно заявил Тейт. «Мне известен этот счет», — резко ответила я, не сумев скрыть свою боль. «Ты ослеплена страстью. Костя всегда был профессионалом по этой части. Он веками завлекал женщин в свои сети. Она это кое-что мне рассказала о нем, и должен признаться, порой я не знаю, чего мне хочется больше — заколоть Костю или пожать ему руку. Такой, как он, не может в одно прекрасное утро проснуться и полностью измениться, стать верным мужем». Голос Тейта становился все более тихим и слегка хрипловатым. Он повернулся и взглянул на меня в упор. «Я был с тобой рядом почти 5 лет, и ты знаешь, что мне можно доверять. Я никогда тебе не лгал и не изменял, а он обязательно это сделает, пусть не сегодня и не завтра. Но когда-нибудь это произойдет. И тогда ты его бросишь, а я буду ждать». Наш разговор зашел в тупик, как и мои попытки привести Тейта в чувство ради нашей дружбы. Я бросила на него сердитый взгляд, не изменяя притворной улыбки, и шагнула к продавцу сладкой ваты. Джины здесь не продавали, поэтому в ожидании Антония придется обойтись сладостями. 3 порции сладкой ваты, а затем 2 круга на чертовом колесе. Ничто не сравнится с этим аттракционом, когда нужен хороший наблюдательный пункт. Но даже признаков Антония не было. Как и прочих вампиров, за исключением Тейта. Уже пробило 10, и большинство маленьких детей отправились по домам. Санта-Клаус с каждым часом становился грустнее. Вероятно, он считал минуты до 12, когда праздник должен был закончиться. После недавнего спора мы с Тейтом почти не разговаривали, но продолжали изображать идеальную пару. К величайшему огорчению парня за прилавком Тейт решил поупражняться в стрельбе. Учитывая военное прошлое и таланты вампира, он с легкостью поражал любую цель. После его победоносных развлечений мне пришлось таскать за собой призовой фонд – огромного белого плюшевого мишку. Можно не сомневаться, никто, посмотрев в нашу сторону, не мог заподозрить в нас охотников за вампирами. Поэтому я очень удивилась, когда Тейт, дернув меня за руку, резко развернул и стал целовать, будто в последний раз перед смертью. Мой протест моментально исчез, как только Тейт прошептал: «Он здесь». Уронив плюшевого медведя, я обвела руками шею Тейта и поцеловала его с не меньшим пылом, одновременно обозревая окрестности. Вот он. Примерно в 50 футах от нас в воздухе ощущалась нечеловеческая сила. Как хорошо, что Антоний все-таки прибыл для участия в нашей игре. Если только это не какой-то другой вампир, решивший развеяться на рождественском празднике. Здесь уже оставалось надеяться на удачу. Источник силы приближался. Кто бы это ни был, он тоже учуял Тейта, потому шел прямо к нам. Я добавила страсти в поцелуй. Тейт застонал и крепче сжал меня руками. Учитывая железную хватку и бесконечный поцелуй, к тому времени, когда он поднял голову, я едва не задохнулась. Вампир был всего в 10 футах от нас. Тейт не блистал учтивостью. Он уперся в незнакомца взглядом и даже придал своим синим глазам легкий зеленоватый оттенок. «Чего тебе?» Я обернулась и чуть не ахнула. «И это существо надо задержать?» На меня смотрели широко расставленные карие глаза 14-летнего подростка. У него были черные вьющиеся волосы, слегка удлиненный нос и стройная фигура, подчеркивающая его молодость. «Я никогда не встречал тебя раньше», — произнес вампир. Его голос больше соответствовал мощной ауре. Если по виду можно было предположить, что парни не пускают на фильмы для взрослых, то голос свидетельствовал о возрасте в пару сотен лет. Тейт позволил мне немного отступить, но не снял руки с моих плеч. «А почему ты должен меня знать?» Вампир улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. Так он выглядел еще моложе. «Потому что я знаю многих обитателей нашей страны, а тебя нет». Тейт холодно усмехнулся. «Меня зовут Тейт». Вампир слегка наклонил голову на бок. «И какого ты рода?» «Род мерзавца», — ответил Тейт, вызвав желание щелкнуть его по затылку. Вампир сухо рассмеялся, что совершенно не соответствовало его мальчишеской наружности. «Это может сказать каждый из нас. Я Антоний». «Есть», — мысленно воскликнула я. И сразу насторожилась, надеясь, что Антоний не способен улавливать мысли. В противном случае наша затея провалилась бы. Но Костя оказался прав, говоря, что такие способности встречаются редко. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал Антоний все с той же приятной улыбкой, от которой на щеках появлялись ямочки. Тейт возмущенно закатил глаза. «Почему я должен отвечать? Я не охочусь, просто наслаждаюсь праздником вместе со своей подружкой». «Позволь тебе дать один совет, сынок», — произнес Антоний. Для любого, кто мог стоять достаточно близко, такое обращение показалось бы по меньшей мере забавным. «Когда встречаешь одного из нас, советую называть свое имя и род, иначе кто-нибудь может разозлиться и поучить тебя хорошим манерам». «Кости!» — Тейт выдержал паузу, а потом добавил. «Мерзавец!» Я понимала, что он играет определенную роль, но также сознавала, что это не пустые слова. Он на самом деле так думает. Поэтому мне еще сильнее захотелось его ударить. Антоний огляделся по сторонам, причем сделал это так быстро, что я ничего не заметила бы, если бы пристально не следила за каждым его движением. «Ты тот самый Тейт», — пробормотал он. Тейт скрестил руки на груди. «Разве теперь не твоя очередь?» Улыбка Антония стала вызывающей. «Патра», — коротко произнес он, ожидая реакции Тейта. Тейт тоже оглянулся, но у него это заняло гораздо больше времени. Я, изображая замешательство, переступила с ноги на ногу. «Парни, а о чем это вы толкуете?» — спросила я. «Тебе не о чем беспокоиться, малышка», — ответил Тейт и успокаивающим жестом сжал мои плечи. «Видишь ли, Антоний работает на конкурента моего босса, а они оба хотят получить один и тот же контракт. Что касается меня, я не стал бы возражать, если бы соревнование выиграл его босс». «Вот как?» — Антоний приподнял бровь. «Это смелое заявление в присутствии незнакомца. Я мог раньше оказать помощь твоему боссу, но не сделал этого и раскаиваюсь, поскольку тогда получил бы намного больше, чем имею сейчас». При этих словах Тейт выпрямился, демонстрируя открытый вызов. Вероятно, Антоний слышал о роли, которую Тейт сыграл в доме Минчероса перед самым взрывом, так как он утвердительно кивнул. «А что, если тебе дадут возможность исправить ошибку? Я случайно узнал, что мой босс очень заинтересован в любой информации, которую может предоставить корпоративный агент». Тейт усмехнулся. «Как твой босс намерен платить? Мне нужны деньги и протекция». Антони взмахнул рукой. «Ты представить себе не можешь, как щедра моя госпожа с верными слугами». В этом я ничуть не сомневалась, если, конечно, не брать в расчет тех, кто служит Патре из страха за своих близких. «Вам обязательно сейчас говорить о делах?» — недовольно протянула я. Антоний, казалось, только сейчас заметил мое присутствие. Он не спеша осмотрел меня с головы до ног, и в его взгляде не было ничего ребяческого. Как это типично для вампиров — не обращать внимания на тех, в ком бьется сердце. «Кто твоя подружка, Тейт?» «Кэтлин», — ответил Тейт, воспользовавшись моим вторым именем. «Разве она не прекрасна?» «Верно», — согласился Антоний, подходя ближе. Его глаза опасно сверкнули. «Но ее глазки, рыжие волосы и бьющееся сердце напоминают мне одну личность, о которой я слышал много интересного». Это был открытый вызов. И я с самым невинным видом захлопала ресницами, будто спрашивая: «Кто? Я?» «Мне нравятся ролевые игры», — холодно ответил Тейт. «Я попросил Кэтлин перекрасить волосы и поставить контактные линзы. Есть еще какие-то проблемы?» Рука Антония молниеносным движением сдернула мои джинсы до бедра сначала с левой стороны, потом с правой. Но под ними не было ничего, кроме гладкой, нетронутой кожи. Тейт сердито оскалился, а я постаралась скрыть улыбку. «Вот так, приятель. Никаких татуировок. Срезав ее, Макс причинил мне дьявольскую боль, но ты, вероятно, об этом не слышал. Теперь ее отсутствие пришлось как нельзя кстати». «Еще раз тронешь ее, и наш разговор закончится», — прошепел Тейт. Антоний заметно расслабился. «А она действительно похожа на настоящую рыжую смерть?» Тейт пожал плечами. «По-моему, похожа». Я и впрямь вернула волосам их естественный рыжий цвет, но в результате они приобрели ненатуральный вид и запах, а в глазах стояли линзы голубоватого оттенка, скрывавшие природный серый цвет. Вдобавок ко всему, после втирания крема для загара кожа стала более смуглой и утратила свой блеск. Все это предложил Влад. Да, изобретательности ему не занимать. До сих пор трюк с переодеванием работал. Антони не торопился спасать свою жизнь или применять оружие. «Вам обязательно обсуждать других девчонок?» Я слегка надула губы, соответствуя роли. Тейт поцеловал меня в макушку. «Больше не будем, дорогая». «Тогда пойдем домой?» — произнесла я все тем же обиженным тоном. Тейт повернул ко мне голову и примирительно улыбнулся. Еще чуть-чуть поговорим о делах, а затем я полностью в твоем распоряжении». Антони облизнул губы. «Отлично, я отвезу тебя к своему старшему Хиксо, чтобы он утвердил наш договор. Подожди, я подгоню машину к заднему входу, так наш уход будет менее заметным». «Мне это не нравится, приятель», — возразил Тейт, и в его голосе зазвенела сталь. «Ты можешь передумать и привлечь к разговору своих приятелей, а я не планирую стать мертвым, не умершим до конца этой ночи». Антони притворился оскорбленным. «Мне это и в голову не приходило». «Тогда выходим вместе и прямо сейчас», — настойчиво сказал Тейт. Антони прикусил нижнюю губу нормальными ровными зубами. При этом его лицо казалось таким юным, что он вполне мог сойти за одного из подростков, желающих сфотографироваться рядом с Сантой. Он нерешительно оглянулся на толпившихся вокруг людей, то ли сожалея, что придется покинуть праздник, то ли в поисках каких-то угроз. «Я решила схватить руководителя Антония. Чем ближе мы подберемся к Патри, тем лучше будут результаты сегодняшней работы». «Если мы с ним не поедем, я все равно хочу уйти», — прошептала я, прижимаясь к Тейту, чтобы истинная цель моего предложения была очевидна любому, кто нас видел. «У тебя есть 5 секунд, чтобы принять решение, иначе она заставит меня передумать», — сказал Тейт Антонию и поцеловал меня с таким пылом, что ни у кого не могло возникнуть сомнений в его искренности. «Ладно, пошли», — согласился Антоний. Тейт оторвался от моих губ. В его глазах сверкала зелень, а у меня слегка припухли губы и перехватило дыхание. «Едем сейчас же», — раздраженно повторил Антоний и начал проталкиваться сквозь толпу с присущей вампирам грубостью.